Глава 15. Четвертый компонент. Парень возвращался в дом и нес в миске собранную малину, когда увидел на крыльце знакомое белое платье с яркими подсолнухами. «Привет, Федор Васильевич!» — улыбнулась Оксана. «В гости можно?» «Можно». Он приглашающе распахнул дверь, и только тогда русалка переступила порог. «Хозяйствуешь?» Покосилась она на миску с малиной. «Так немножко. А ты какими судьбами в Луговце?» Этот переход на «ты» дался ему как-то легко и непринужденно. С Настей Федор почему-то по-прежнему общался исключительно на «вы» и по имени-отчеству. «Да вот, решила тебя навестить», — беззаботно ответила девушка. Но писатель не поверил ни единому слову. При всем своем самомнении он удивительно трезво оценивал собственный успех у противоположного пола. Не считая себя ни красавцем, ни уродом, что в сущности было правдой, Федя прекрасно понимал, когда интерес женщины к нему оказывался неискренним. Пожалуй, одной из нечастых осечек стала Аня на свиданиях вслепую, но в целом результат работы интуиции неизменно оказывался точным. Сейчас интуиция говорила, что Оксана врет, как дышит. Не про навестить, разумеется, а про истинную цель визита, которую явно не хочет разглашать раньше времени. Однако не нужно было быть Котофеем Афанасьевичем, чтобы сопоставить факты о Федоре, известные девушке, и прийти к закономерному выводу. «И в какую же эпоху ты хочешь прогуляться?» — спросил он с удовольствием, замечая, как улыбка, секунду назад широкая и беззаботная, становится застывшей маской. «О, как! Сходу к делу!» — оценила она, дернув бровками. Потом опять улыбнулась, нейтрально и уверенно. «Может, хотя бы чаем угостишь?» «Конечно». Парень включил плитку, достал из серванта две чашки, засыпал чай. Оксана, опустившись на табурет, с вежливым любопытством оглядывала комнату. «Давно я у бабушки Наины не была». «Далеко добираться», — понимающе кивнул Федор. «Не в этом дело. Добираться-то не проблема, но все как-то...» Она развела руками. «В детстве мы тут часто гостили. И я, и Настя, и остальные». «Остальные?» «У нас одни много». «Настя же на 8 лет тебя старше». «Ты уже и дни рождения всех запомнил?» — подмигнула ему русалка. «Нет, дни рождения я не знаю». «Ну да, Настя старше меня, и что такого? У них своя компания была, у нас кто помладше своя». «Где же тут Наина Киевна вас размещала?» — удивился парень. «Ну ты даешь, тут же горница есть». Оксана подняла голову, потом указала на потолок. «Вот же люк наверх». Федя поглядел и в самом деле увидел почти рядом с печью большой люк в потолке. «А я думал, у дома просто чердак высокий». «Высокий», — подтвердила девушка, — «и очень даже удобный. Зимой там прохладно, но вот летом просто чудо как хорошо. Дядька Матвей даже в свое время разгородил его на 4 части, чтобы, значит, отдельно старшее, отдельно младшее и, разумеется, раздельное по полу». «Сколько же вас тут собиралось?» озадачился писатель. «Да когда как? В самое людное лето 11 человек ребятни». Взгляд Оксаны затуманился, она погрузилась в воспоминания. Федор аккуратно снял закипевший чайник и налил в чашки кипяток. Потом достал из серванта пару блюдец и накрыл ими чашки. «Спасибо». «Пусть постоит, заварится». «Как скажешь». Он сел за стол напротив нее, рассеянно окинул взглядом. «Значит, вот твой единственный интерес», — негромко сказал парень. «А?» Оксана, вытаскивавшая из пачки печенье, замерла и вопросительно посмотрела на Федю. «Ты и в городе ко мне только из-за этого подходила. Путешествие во времени?» «Нет, почему же? Еще ради халявного мороженого». Съязвила она и сердито сунула в рот печенье целиком. «Да, в самом деле. Плюс мороженое». Оксана что-то пробормотала с набитым ртом. «Чего-чего?» Девушка сделала усилие, проглотила печенье и зло посмотрела на писателя. «Я же ж такая жлобиха! Только с меркантильными интересами могу. Баюн научил или сам додумался?» «Извини». Федя почувствовал себя неловко. Чего это ты передо мной, подлой интриганкой, извиняешься? Ну, хватит уже. Хватит? Вот дать бы тебе по уху, чтобы знал. Ладно, виновен, каюсь. Примирительно выставил ладони Федор. Потом посмотрел глаза в глаза собеседницы и торжественным тоном заявил. Приношу свои извинения. Ты вовсе не интриганка. И, кстати, я тебя так не называл. Это уже ты сама себе приклеила. Я просто спросил, ты ко мне в городе подходила, чтобы услугу попросить или нет? В городе нет. Категорически отрезала та. В глазах русалки словно постепенно успокаивались бешено перекатывающиеся до того волны. Но ведь знала, что я писатель еще на реке. Разумеется, знала. Баюн сказал. Даже до того, как ты в себя пришел. С чего бы вдруг, не поверил Федя. Вы же вроде не дружите. Так он ненамеренно, в сердцах проговорился. Мол, погубил и сочинителя, дуреха водоплавающая. Оксана хмыкнула. Но в Дубове же я к тебе не подкатывала, не думай. Ну, она поразмыслила секунду. Не с корыстным интересом, если мороженое не считать. Допустим. Рассеянно отозвался Федор. Он вдруг сообразил, что на лавочке девушка в самом деле говорила о писательстве сугубо с точки зрения книжных предпочтений. «Хочешь — верь, не хочешь — не верь», — пожала плечами русалка. «Окей. Мороженое можно считать моей личной выгодой, если ты такой педант». «Да оставь ты это мороженое в покое». «Ну а сейчас?» «Сейчас да. Только давай поясним еще вот что. Все, что я тебе в Дубове же говорила, правда, и сказано от всей души, включая приглашение в гости». «Спасибо». «А дело оно, в общем-то, вырисовывалось уже после твоих слов о том, что бабушка Наина сейчас в Карасиково. Я сперва хотела осторожненько, не потому что тебя боюсь». Девушка быстро взглянула на парня. «А просто не была уверена. Вдруг она ключ все-таки с собой увезла, не оставила. Да и яблоки опять же. В конце концов, это ее дело, кого принимать, кого угощать, а кому отворот-поворот. Ну, раз ты в курсе, тем лучше и проще». «Ну, говори», — скрестил на груди руки Федор. «Куда отправимся?» «На 7 лет назад. В Дубовиш». «Рукой подать», — усмехнулся парень. «Не перебивай, пожалуйста. Это будет 1 июля, и нужен нам мой мост поутру, около 10 часов». То лето, давно прошедшее, тоже было жарким и сонным. Федя со скучающим видом сидел на высоком выступе оврага, над дорогой со стороны Луговца, прямо напротив памятного бережка. Порой он шлепал себя по шее, щеке или руке и не без зависти косился на Оксану, которой комаринное племя ничем не могло навредить. Русалка же, странно притихшая и словно сжавшаяся в комочек, устроилась у корней древней, сильно наклонившейся к реке сосны. «Ты в курсе, что ты здесь невидимка?» — поинтересовался он. Оксана молча кивнула. Писатель повертел головой, но никого и ничего не услышал. Выждав несколько минут, он заговорил снова. «Чтобы что-то предпринять, не нужно хотя бы знать, что именно». «Увидишь». Она обхватила руками согнутые ноги, в точности, как Настя недавно у курятника, и спрятала лицо в коленях. Только глаза смотрели на противоположный речной берег, и Федору не понравился этот взгляд, застывший, безнадежно тоскливый. Парень прокашлялся и собирался уже сделать третью попытку, когда русалка глухо спросила. «Ты себя не спрашивал, почему с тобой всегда идут провожатые?» «А откуда ты?» «Знаю». «Так не спрашивал?» Он неуверенно повел плечами. «Ну так Баюн и Настя знают, что и где и когда. Мне помогают. Вот недавно прямо-таки вытащили из неприятностей». «Если бы не они, ты бы в те неприятности вообще не попал», — донесся приглушенный коленками голос. «Как это не попал?» «И сюда бы не попал, если бы не я». «Ну-ка, ну-ка, а с этого места поподробнее?» «Мы 4-й компонент для перемещения. Кот тебе про коллективную память не затирал?» «Что значит «затирал»?» — нахмурился Федя. Разговор приобретал какой-то уж совсем неприятный оттенок. «Ну, объяснял, почему мы так хорошо знаем о далеком прошлом. Поколение и поколение, сродниться с землей, вот это все». «Да, было», — неуверенно кивнул писатель. «Это что, все вранье?» «Нет, почему?» Безразлично пожала плечами Оксана. «Это все правда. Просто прими как данность, что без нас ты бы сидел дома у бабушки Наины, грыз яблоко и писал бы книгу. И все, что тебя могло побеспокоить, очень яркие и очень странные сны». «Нас? Ты имеешь в виду Баюна, Настю, себя?» «Нас. Не людей». Она повернула голову. Глаза девушки потемнели и чем-то неуловимо напоминали то мгновение в Дубовежском скверике, когда Федя увидел, как красота Оксаны становится пугающей. Но теперь страха не было, потому что почти сразу писатель разглядел в бездонных этих глазах слезы. «Вы люди?» В широком смысле слова. Ну, Котофей Афанасьич кот, хотя с его способностью мыслить. «Мы не люди, выродки!» выкрикнула она и, уткнув лицо в колени, зарыдала. Федор поднялся, подошел к плачущей русалке, попытался тронуть за плечо, но рука прошла насквозь. «Твою ж!» Он с досадой поглядел по сторонам. И тут заметил на противоположном берегу такое, что разом забыл об услышанном и о слезах. К мостику подходили юноша и девушка. Юношу Федя не знал, но вот девушку узнал моментально. Это была Оксана. Моложе, разумеется. Вчерашняя школьница, еще не такая фигуристая, и волосы не распущены свободной гривой, а старательно заплетены в длинную ниже пояса косу. Да и костюм. По сравнению с современной версией, эта семилетней давности выглядела невероятной скромницей в своем джинсовом сарафанчике, заканчивавшемся совсем чуть-чуть выше колен. Пара говорила о чем-то. Но Федор, к своему удивлению, не мог разобрать ни слова. Сначала он решил, что мешает шум реки, однако потом понял. Слова долетают искаженными, будь то с зажеванной магнитофонной кассеты. Однако по лицам и по общему тону было ясно, что разговор непростой и что обоим он дается тяжело. Паренек хмурился, то и дело отрицательно мотал головой, либо сделанным безразличием начинал смотреть по сторонам. Девушка выглядела просящей или даже умоляющей. Она постоянно стремилась заглянуть в глаза спутнику, и во всей ее фигурке было что-то хрупкое, хрупкое и сломленное. Затем сцена переменилась, словно произошла резкая склейка кадров при монтаже фильма. 17-летняя Оксана на Дубовежском берегу выпрямилась, напряженно вытянувшись, и влепила своему спутнику пощечину, звук которой донесся даже до Федора. Паренек ошалело уставился на нее, затем оттолкнул девушку и сердито зашагал по дороге обратно к городу. Однако не успел он сделать и десятка шагов, как река поднялась из берегов. Видимо, это произошло совершенно бесшумно, потому что парень обернулся, нехотя хмурясь и недовольно кривя губы, только на движение головы и губ Оксаны. Похоже, девушка его окликнула. Обернувшись, он выпучил глаза, увидел за ее спиной стену воды высотой метров в 20. Федор судорожно сглотнул. Он вдруг вспомнил, что к путешествиям во времени бессмертие не прилагается. Парень завопил. Искаженный крик прозвучал слабенько, отдаленно, и кинулся бежать по дороге, но заколдованная река со скоростью бешеного горного потока ринулась следом, и в мгновение ока настигла беглеца. Вода завертела его, вскинула вверх, еще и еще, ломая и сокрушая, а в эпицентре водоворота, на совершенно сухом берегу, стояла, скрестив на груди руки, юная русалка и, подняв голову, яростными глазами следила за происходящим.